Ударила в виноградник. Ударила в виноградник, такую сквозь мглу седу, что каждый кусток, как всадник, копьем пригвожден к седлу. И стуч с золотым обрезом, такое на краснозем, что весь световым железом пронизан, пробит, пронзен. Светило и преисподни, дитя, виноград, смарагд, твой каждый листок, Господня, величие, транспарант. Хвалы виноградным соком, исполнись, как царь Давид, пред солнцем масонским оком куст служит, боготворит.